Глава вторая. 2009 год. Саратов. «Глаша, это я, Валентина. Ты извини, что я звоню тебе посреди ночи, но думаю, если бы с тобой произошло то, что произошло час тому назад со мной, ты тоже бы как-то среагировала. Алло, Глаша, ты слышишь меня?» «Да, слышу», — проговорила Глафира сонным голосом. «Валя, что еще случилось?» «Я только что вернулась из Москвы, на поезде». «С приездом». «Послушай, может, я к тебе заеду? Все равно ведь спать не дам. История уж больно интересная». «Ладно, приезжай. Все равно уже проснулась. Извинись за меня перед Адамчиком». Валентина тихонько постучалась в дверь. Не позвонила, чтобы не разбудить Адама спустя четверть часа. Так быстро, значит, взяла такси. У самой никогда лишних денег нет, а она раскатывает на такси, подумала Глаша на ходу, запахивая пижамную куртку и зевая. Валентину она любила всей душой. Милая, симпатичная девушка, помощник декоратора в местном драмтеатре. При каждом удобном случае старается куда-нибудь поехать, как она говорит, посмотреть мир. Но дальше Москвы и Питера судьба ее еще никуда не закидывала. Прирожденный волонтер, ходит в родильный дом, помогает бесплатно. Моет полы, драет унитазы, даже соки покупает на собственные деньги тем беременным женщинам, которых никто не навещает. Ангел, а не девушка. Таких мало. Однажды, помогая одной пьяной женщине ночью, Валентина решила взять ее к себе домой, пустить переночевать. Да влипла в историю с наркотиками. Лиза Травина, адвокат, у которой работала Глафира, помогла ей выбраться из этого пахнувшего большим сроком дела с наименьшими потерями. Так и познакомились. Так случилось, что Валентина, сама того не ведая, подкидывала Лизе новые дела, но от комиссионных всегда отказывалась. Говорила, что деньги — это не цель, что она просто хотела помочь человеку. Вот и сейчас наверняка принесет на блюдечке какое-нибудь новое дело. Вот только обрадуется ли Лиза? Елизавета Сергеевна Травина, помимо адвокатской деятельности, активно занималась расследованием разного рода дел, начиная от пропажи людей и заканчивая убийствами. Глафира пригласила Валентину, невысокую хрупкую девушку с длинными кудрявыми волосами, в легкой курточке и джинсах, в кухню. Усадила, поставила греться чайник. «Ну, путешественница, рассказывай, что случилось в этот раз. Надеюсь, не с тобой?» «Нет, не со мной. Понимаешь, я ехала в купе на верхней полке. Крепко спала, а потом проснулась от голосов. Разговаривали три женщины. Две на русском языке, одна на чистейшем английском. Одна русская, соседка по купе, милая на первый взгляд женщина. Вторая проводница. По-моему, сука страшная и совершенно бесчувственная. А третья... Даже и не знаю, что тебе сказать. Когда мы в Москве вошли в купе, она была уже там. Лежала к нам спиной на верхней полке, думаю, спала. Не видела, чтобы она куда-нибудь выходила. Так вот, подъезжаем мы к Татищеву. Знаешь, это уже перед Саратовом. Ночь, как ты понимаешь, и я просыпаюсь от того, что моя соседка по купе будет эту девушку, говорит, что проводница заглядывала». Глафира слушала спросонья Валентину, и ей казалось, будто бы она сама едет в этом купе. Тук-тук, тук. И все так мрачно, сонно, непонятно. Ей словно передалось настроение Валентины в тот момент, когда ту разбудили женские ночные голоса в купе. «И что?» «Да то, что, во-первых, оказалось, что девушка не владеет русским языком. Во-вторых, она словно понятия не имеет, почему она едет в Татищево. Она была как будто потрясена этим названием, смотрела в полном недоумении на проводницу. Кроме того, у нее не было багажа. Никакого. Даже дамской сумки. И одета она странно. Джинсы и толстый свитер. Ничего женственного. Еще у нее седые волосы, и это при совсем юном, но изможденном лице. Очень странное выражение лица. Английская речь, можешь мне поверить. Ах да, вот что еще. Они буквально выставили ее из поезда в Татищеве. Оставили одну ночью на перроне. Удивлюсь, если ее кто-то там ждет». «Но почему? Это ее личное дело, к кому ехать в Татищево, и нужен ли ей багаж?» «Но выражение лица!» И что же выражало ее лицо? Глафира вдруг поймала себя на том, что на этот раз история пассажирки с московского поезда ей почему-то совершенно неинтересна. Удивление, недоумение, потрясение, растерянность, страх и даже панику. Ах да, еще кровь на виске. И руки у нее мне показались какие-то... Как бы это сказать? Они не то что давно не видели маникюра, они вообще запущенные, потрескавшиеся с обломанными ногтями. И это ты успела разглядеть ночью, когда ее разбудили? Нет. Я любовалась одной ее рукой, когда она слегка так свисала во время сна девушки. Ты думаешь, что она не собиралась в Татищево? Возможно. Еще я слышала, что у нее нет билета. Проводница сама сказала этой другой пассажирке, которая будила англичанку, что сама взяла ее и что якобы девушка сказала, что ей до Татищева. Я вот сейчас думаю, может, она произнесла что-то другое, а проводница не поняла? Может, по пути были станции с похожим названием, где ее ждали? Валя, что ты хочешь от меня? Сейчас, подожди. Я же не сказала тебе самого главного. В один прекрасный момент ее спросили, может ли она назвать адрес, где живет, и я еще подумала тогда, что какой смысл задавать ей вопросы, если она ничего не понимает. И тут вдруг эта девушка, словно поняв вопрос, ответила следующее. Слушай внимательно. В графстве Суррей, в Кобаме. Или что-то в этом роде. Но на английском слово «графство» звучит иначе. Вот. Вот и я о том же. Мне показалось, что эта девушка ответила уже на русском. Или смеси языков. Да она вообще еле языком ворочила. Глаша, поедем в Татищево. Я уверена, что она там. Сидит себе где-нибудь на станции и недоумевает, как она там оказалась. Еще я почему-то думаю, что у нее нет денег. С ней что-то произошло. Она не в порядке. Ей надо помочь. Значит, предлагаешь прямо сейчас поехать в Татищево? Глафира с тоской взглянула на подругу. «Мне утром к Лизе». «Да я все понимаю. Ну, хочешь, я сама позвоню ей сейчас и все объясню?» «Вот уж не надо. У нее вчера был очень трудный день. Два заседания суда, причем все дела невероятно трудные. Потом юбилей одного коллеги. Она очень устала и сейчас спит без задних, как говорится, ног». «Глаша, пожалуйста, поедем». «Хорошо». Не знаю почему, но мне тоже стало жаль эту девушку. Дуры мы с тобой, Валя. Ненормальные. Думаю, Адам мне непременно скажет об этом, когда узнает, где и с кем я провела ночь. Подожди, я сейчас оденусь. Там как на улице, холодно? Для майской ночи очень даже. И ветер. Да, если можно, возьми с собой какую-нибудь куртку для этой девушки. Думаю, что она сейчас там, на станции, мерзнет. А если ее там не окажется? Вдруг она нашла гостиницу, или ее кто подобрал, или все-таки встретили? Тогда я буду у вас в офисе целый месяц мыть полы и заваривать чай. Бесплатно, разумеется. Еще машины ваши буду мыть. Понятно. Значит, надо ехать. Войдя в спальню, Глаша склонилась над спящим мужем. Адам, мне надо уехать. Куда? Сонным голосом спросил он. Глаша, что случилось? «Нет, ничего пока не случилось. Просто надо проверить одну информацию. Возможно, одной девушке требуется помощь. Валя приехала, понимаешь? Не могу ей отказать. У нее просто нюх на такие вещи». «На какие такие?» — поморщился Адам, поймал руку Глаши и потащил ее к себе. «Глафира, на улице ночь. Там не подождут?» Она говорит, что нет. «Адам, я поеду. Во всяком случае, чтобы потом ни о чем не жалеть». «Хорошо. Если что, звони». «Где ключи от машины?» «В кармане джинсов». «Адам, я люблю тебя». Глаша поцеловала мужа, открыла шкаф и принялась одеваться. «Знаешь, у меня тоже так было», — рассказывала Глафира уже в машине. Они неслись по ночному городу, пролетая перекрестки, освещаемые всполохами оранжевых огней светофоров. На их пути встретилось всего лишь несколько машин. Тоже вот так ехала в поезде, кстати, в московском, и в купе была девушка. Мне еще показалось, что она баскетболистка. Она едва умещалась на верхней полке, колени подогнула чуть ли не к подбородку. И тоже лежала к нам спиной. Мы, ее соседи по купе, так и не увидели ее лица. Спала всю дорогу. Думаю, что она просто устала. Утром, когда подъезжали к городу, она поднялась, сходила в туалет, пришла умытая, распространяя вокруг себя запах зубной пасты и мыла. Симпатичная девушка, в дорогом спортивном костюме, посвежевшая, выспавшаяся. Ну, эту-то нашу девушку спортсменкой назвать трудно. Да и выглядит она так, как если бы с ней произошло что-то нехорошее, понимаешь? Говорю же, рано посидела, вся какая-то неприбранная, с пятнами крови на виске. Может, и на одежде, я же не видела. Вот точно, память ей отшибла. И она бредила. Знаешь, я читала однажды, еще в детстве, как одна женщина, когда у нее поднялась высокая температура, вдруг принялась бредить на непонятном языке, предположим, греческом, хотя никогда им не владела. Позже выяснилось, что когда она была моложе, она работала прислугой у одного профессора, который разговаривал на греческом. Каким-то участком мозга женщина запомнила слова. «Это ты к чему?» Глафира не отрывала взгляда от дороги. Перед тем, как услышать ответ Валентины, подумала, что напрасно не сообщила Адаму, куда именно они отправляются. Девушка тоже говорила на непонятном языке? «Глаша, ты меня совсем не слушаешь. Она говорила на английском. И, как мне показалось, чисто. Но я не англичанка, мне трудно судить. И в то же самое время у меня было такое ощущение, словно она понимает то, что ей говорят на русском. Вот так». «У тебя ведро есть?» «Какое еще ведро?» «А тряпка?» «Глафира!» «Думаю, ты не месяц, а все два будешь мыть полы у нас в офисе», — проворчала Глаша. «Хоть бы там какой-нибудь буфет, что ли, был. Так кофе хочется». Проехав основную часть пути, свернули направо и покатились в сторону железнодорожного переезда. Через 5 минут машина остановилась неподалеку от здания станции. Все вокруг плавало в сиреневой предутренней дымке. Татищева еще не проснулась. «Господи, как тихо!» Глаша вышла из машины и сладко потянулась, расправляя затекшие мышцы. «Ну, давай, показывай свою англичанку». «Глаша, я и так нервничаю. Хоть бы она была здесь». Валентина открыла дверь и вошла. Кошка, дремавшая в стенной нише, поднялась, вытянув лапки, и тоже потянулась, зевнула, показывая розовость язычка и беленькие зубы. После чего снова улеглась на свое место и прикрыла глаза, каким-то внутренним чутьем понимая, что опасности нет. На скамье лежала девушка, на боку свернувшись в клубок. Старые растоптанные кроссовки, грязные джинсы, толстый свитер, спутанные волосы неопределенного цвета с седыми прядями. В точности такая, как и описывала ее Валентина. «Вот, это она!» — с гордостью воскликнула Валентина. «Ну, что я говорила? Ее никто не встретил!» Глафира подошла и осторожно тронула девушку за плечо. «Она совсем холодная»,